«Я обольстительница?» Гостиную мягко освещали отблески пламени. В камине тлели подернутые серым пеплом дрова, и Пол, завернувшись в теплый красный халат, медленно покуривал трубку в кресле с высокой спинкой. Я смотрела на его затылок в клубах табачного дыма. «Вот кто мне нужен!» Он также тоскует, томится и жаждет тепла, как и я. И как последняя дурочка, бесшумно, босиком я двинулась к нему. Да чего же мило, что он так быстро надел наш подарок. На мне тоже был его подарок. Легкий бирюзовый пеньюар из воздушной материи поверх ночной рубашки того же цвета. Увидев меня среди ночи рядом, он не заговорил, не разрушил чар, которые непонятным образом связывали нас, две тоскующие души. Я многого не знала о себе, и я не понимала, что мною двигало, когда я подняла руку и погладила его по щеке. Щека была шершавая, словно ему пора было бриться. Он повернулся ко мне, откинув голову на спинку кресла. «Зачем ты меня трогаешь, Кэтрин?» Вопрос прозвучал сухо и холодно. Я бы обиделась, если бы не его глаза, огромные, прозрачные озера нежности и желания. А я знала, что такое желание, хотя видела его в других, не в этих глазах. «Вы не любите, когда вас трогают?» «Но не соблазнительная же девушка в прозрачных одеждах на 25 лет моложе меня». «На 24,5 года моложе», — уточнила я. «А моя бабушка со стороны матери 16 лет вышла замуж за 55-летнего мужчину». «Ну и дура, и он тоже». «Мама говорила, что она стала ему хорошей женой», — неубедительно возразила я. «Почему ты не в своей постели?» — строго спросил он. «Не могу заснуть». «Наверное, волнуюсь, как будет завтра в школе. Тем более нужно спать, чтобы завтра быть в форме». Я уже совсем собралась уйти, движимая мыслью о горячем молоке, но в голове у меня были и другие мысли, гораздо более соблазнительные. «Доктор Пол». «Терпеть не могу, когда ты меня так называешь», — перебил он. «Называй меня просто по имени или вообще никак не называй». «Мне казалось, я выказываю вам уважение, которого вы заслуживаете». «К черту уважение! Я ничем не отличаюсь от остальных мужчин. Доктор, это не обязательно, Кэтрин». «Почему вы зовете меня Кэтрин?» «А почему бы мне не звать тебя Кэтрин? Это твое имя, и звучит это более взросло, чем Кэти». «Минуту назад, когда я коснулась вашей щеки, вы смотрели на меня так, словно вы не хотите, чтобы я была взрослой». «Ты ведьма. В мгновение ока ты превращаешься из наивной девочки в соблазнительную, влекущую женщину. Женщину, которая отлично знает, что делает, кладя мне руку на щеку». Я старалась избегать его настойчивого взгляда, от которого мне сделалось жарко и неловко. «Хорошо бы сейчас оказаться уже на кухне». Я разглядывала книги на полках, скульптурные миниатюры, которые Пол, похоже, коллекционировал. Куда бы ни падал мой взгляд, все говорило, что больше всего мой опекун ценит красоту во всех ее проявлениях. «Кэтрин, я хочу спросить тебя. Это не мое дело, но я должен тебя спросить. Что было между тобой и твоим братом?» Колени мои подкосились. «О, Господи, неужели по нашим лицам все было понятно? Почему он спрашивает? Это абсолютно не его дело. Он не имеет права задавать такие вопросы». Мне не следовало отвечать ему, однако здравый смысл и трезвость суждений изменили мне, и я заговорила. «Вас шокирует, если я скажу, что когда мы четверо были заперты в одной комнате, и нам некуда было деваться друг от друга, и каждый день тянулся как вечность, то мы с Крисом не всегда смотрели друг на друга, как брат и сестра. На чердаке он сделал мне станок, чтобы я могла развивать мускулы, не теряя надежды стать когда-нибудь балериной. Я танцевала на гнилых досках, а он занимался, штудировал старые энциклопедии. Он слышал музыку, под которую я танцевала, и подолгу незаметно смотрел на меня. «Продолжай», — приказал Пол, когда я замолчала, уйдя в прошлое и забыв о нем. Я стояла, опустив голову, и тогда он вдруг подался вперед, схватил меня и посадил к себе на колени. «Расскажи мне остальное». Я не хотела говорить. Его взгляд стал обжигающе требовательным. Таким я его еще не видела. И, проглотив комок в горле, я продолжала. Музыка всегда сильно на меня действовала, даже когда я была совсем маленькая. Музыка словно подхватывала меня, поднимала ввысь и заставляла танцевать. И спуститься с такой высоты можно было, только полюбив кого-то. А если спускаешься, ощущаешь ногами пол и некого любить, то приходит такая опустошенность и потерянность. Итак, ты танцевала на чердаке, пребывая в мире грез, а спускаясь на землю, обнаруживала, что единственный, кого можно полюбить, твой брат. С холодным бешенством сказал он, испепеляя меня взглядом. «Правильно. И ты полюбила его не той любовью, какой любила близнецов, правда?» «Тем ты была как мать, я знаю. Это было понятно всякий раз, когда ты смотрела на Кэрри или произносила имя Кори. Но какой любовью ты любила Кристофера? Материнской? Сестринской? Или...» Его лицо налилось краской, он встряхнул меня. «Что ты делала со своим братом, когда вы жили там взаперти, оставаясь с ним наедине?» В панике я тряхнула головой и сбросила с плеч его руки. «Мы с Крисом не делали ничего плохого!» «Не делали ничего плохого?» — взорвался он. «Добрый, мягкий человек, которого я знала, неузнаваемо изменился. Теперь он внушал мне страх. Как, черт возьми, это понимать?» «Нечего вам понимать!» Его гнев вызвал во мне ответный, столь же сильный. «Вы обвиняете меня в том, что я вас соблазняю. Посмотрите на себя. Вы сидите и ловите каждое мое движение. Вы раздеваете меня глазами. Глазами вы кладете меня в постель. Под разговоры о балетной школе вы услали моего брата в колледж подальше. И само собой разумеется, что рано или поздно вы потребуете платы за все, и я знаю, какой именно платы». Я распахнула пеньюар, открыв низко вырезанный лиф ночной рубашки цвета морской волны. «Посмотрите, что вы мне подарили. Разве это ночная рубашка для 15-летней девочки? Нет. Такие рубашки надевают в первую брачную ночь. А вы подарили ее мне и видели, как Крис нахмурился, но даже не покраснели». Его смех испугал меня. Я уловила запах крепкого красного вина, которое он обычно пил перед сном. Он горячо дышал мне в лицо. Я видела каждый темный волосок, растущий из его щеки, так близко он был. Я подумала, что это вино так изменило его. Все дело в вине. У него на коленях могла бы оказаться любая женщина, любая. Он медленно трогал мои соски, то один, то другой, потом опустил руку в вырез и стал ласкать мои груди, которые напряглись и отвердели от этой неожиданной ласки. И вот уже я задышала так же тяжело и часто, как и он. «Я хочу увидеть тебя, Кэтрин», — услышала я его дразнящий шепот. «Можешь ты раздеться ради меня, посидеть обнаженной у меня на коленях и позволить мне делать с тобой все, что я хочу? Или ты разобьешь о мою голову этот кубок венецианского стекла?» Вдруг он очнулся и, с ужасом обнаружив мою левую грудь в своей руке, отдернул руку, словно моя плоть жгла его. Он закутал меня в пеньюар, желая спрятать все то, что минуту назад так жадно пожирал глазами. Глядя на мои полуоткрытые в ожидании поцелуя губы, Он понял, что потерял контроль над собой. И тут снаружи раздался удар грома и вспыхнула молния. Я вскочила и закричала. Как только он убрал руку и стряхнул с себя наваждение, он сразу стал таким же, как всегда, невозмутимым, одиноким, умеющим держать себя в руках. Я почувствовала это сразу, еще до того, как он рявкнул: «Какого черта ты сидишь полуголая у меня на коленях и позволяешь мне все это?» Я не ответила. Ему было стыдно. В угасающем свете камина, при редких вспышках пламени, видно было, что он призывает на свою голову все возможные проклятия и жестоко казнит себя. Но я-то знала, что это я виновата. Как всегда, виновата была я. «Прости меня, Кэтрин, я не понимаю, что меня заставило так себя вести. Я вас прощаю». «Почему ты меня прощаешь?» «Потому что я люблю вас». Он отвернулся, в профиль я не могла видеть его глаз. «Ты не любишь меня», — устало сказал он. «Ты просто благодарна мне за все, что я сделал». «Я люблю тебя, и я твоя, когда бы ты меня ни захотел. Ты можешь сказать, что не любишь меня, но это будет ложью, потому что каждый раз, когда ты смотришь на меня, я вижу любовь в твоих глазах». Я снова прижалась к нему и повернула к себе его лицо. «После того, как мама меня бросила, я поклялась, что когда я буду свободна, и ко мне придет любовь и позовет меня, я открою двери и впущу ее. Я сразу прочла любовь в твоих глазах. Ты не должен на мне жениться, просто люби меня, когда тебе это нужно». Он обнял меня, и мы смотрели, как за окном бушует буря. Зима боролась с весной. Выл ветер, гремел гром, сверкали молнии. Но меня не покидало такое чувство, что все правильно. Мы с ним были очень похожи. «Почему ты меня не боишься?» — мягко спросил он, гладя мои волосы. «Ты же знаешь, все это нельзя. Нельзя позволять мне касаться тебя». «Пол», — с трудом начала я не испорченная, и Крис тоже. Когда мы жили взаперти, мы не делали ничего плохого. Но мы все время были в одной комнате, и мы росли и взрослели. У бабушки был список правил для нас, он запрещал нам даже смотреть друг на друга, и теперь я понимаю, почему. Но наши глаза встречались так часто, и без единого слова он умел утешить меня, и я его тоже. Это не дурно, правда же? Я не должен был спрашивать. Разумеется, вы не могли не смотреть друг на друга. Для чего же даны человеку глаза? Прожив так долго взаперти, я почти ничего не знаю о других девочках моего возраста. Но красота во всех ее проявлениях влекла меня, сколько я себя помню. С тех пор, как я пешком под стол ходила. Игра солнечного света в лепестках розы, или лист дерева на просвет со всеми его жилочками, или радужные пятна бензина в дождь на дороге. Все это казалось мне прекрасным. И когда звучала музыка, особенно моя любимая балетная музыка, она заменяла мне все, даже солнце, цветы и свежий ветер. Я уносилась душой в волшебные мраморные дворцы или в леса, где была дикой и свободной. Этим я жила на чердаке, и со мной всегда танцевал темноволосый человек. Мы не могли коснуться друг друга, как ни старались. Я не видела его лица, как ни пыталась. Однажды я назвала его по имени, но когда очнулась, имени вспомнить не могла. Я думаю, что на самом деле я люблю его, кем бы он ни был. И всегда, когда я вижу темноволосого человека, который изящно движется, мне кажется, что это он. Он кашлянул и погрузил длинные пальцы в мои распущенные волосы. «Боже, какая ты романтическая натура!» Ты смеешься надо мной. Ты думаешь, что я еще ребенок. Ты думаешь, что если ты меня поцелуешь, то это тебя не взволнует? Он усмехнулся, принял вызов и медленно, очень медленно наклонил голову, и его губы встретились с моими. О, каким он был, мой первый в жизни поцелуй с чужим! Словно электрические разряды пронзили наши объятия, и все нервные окончания, о существовании которых ребенок моего возраста не должен был и подозревать, затрепетали во мне. Испугавшись самой себя, я резко отпрянула. Как я развратна, нечиста, я дьяволово отродье. Крис был бы потрясен. «Чем мы здесь к дьяволу занимаемся?» — рявкнул Пол, стряхивая мои чары. «Что за чертенок сидит в тебе? Отчего я тебя трогаю и целую? Ты очень красива, Кэтрин, но ты еще ребенок». Он подумал, что понял мотивы, двигавшие мною, и помрачнел. «И заруби на своем хорошеньком носике. Ты ничего не должна мне. Ничего. Все, что я сделал для тебя, для твоего брата и сестры, я сделал по своей воле, с радостью, не ожидая никакой платы, ни в какой форме. Понятно?» Но, забормотала я ненавижу, когда ночью льет дождь и воет ветер. И только здесь, с тобой, у огня, я перестала чувствовать себя брошенной и беззащитной. «Ты чувствуешь себя в безопасности, когда ты со мной?» — усмехнулся он. «Ты чувствуешь себя в безопасности, сидя у меня на коленях, когда мы вот так целуемся?» «Из чего же я, по-твоему, сделан?» «Как и все остальные мужчины. Только ты лучше». «Кэтрин», — сказал Пол уже мягче и добрее, «я совершил столько ошибок в своей жизни, и вы трое даете мне возможность исправить их. И если я посмею еще хоть раз прикоснуться к тебе, немедленно зови на помощь. А если никто не прибежит, то бросайся в другую комнату или хватай что-нибудь потяжелее и немедленно швыряй мне в голову». «О», — прошептала я, — «а я думала, ты меня любишь». По моим щекам покатились слезы. Я чувствовала себя как обманутый ребенок. Как глупо было думать, что любовь стучится в мою дверь. Пол осторожно поставил меня на ноги, но, держа за талию, продолжал смотреть мне в лицо. «Боже мой, как ты прекрасна и желанна!» — со вздохом сожаления сказал он. «Не искушай меня слишком, Кэтрин, для твоего же блага». «Ты даже не должен любить меня». Я опустила голову, волосы упали на лицо, и, спрятавшись за ними, я бесстыдно произнесла: «Пользуйся мною, когда захочешь, и этого довольно». Он снял руки с моей талии и откинулся в кресле. «Кэтрин, чтобы я больше не слышал от тебя подобных вещей. Ты живешь в воображаемом мире, далеком от реальности. А когда маленькие девочки начинают играть во взрослые игры, им очень легко обжечься. Сохрани себя для того, за кого выйдешь замуж, но ради Бога сначала подрасти. Не стремись лечь в постель с первым, кто тебя пожелает». Я выпрямилась, глядя, как он встает и отходит на расстояние вытянутой руки. «Прекрасное дитя! Глаза всего Клермонта устремлены на нас в ожидании скандала. Моя репутация дорога мне, так что ради сохранения моей медицинской практики и чистой совести, ради спасения моей души, держись от меня подальше. Я не святой, я всего лишь мужчина». Оскорбленная, я отвернулась и взбежала по лестнице, словно за мной гнались. В конце концов, не о таком мужчине я мечтала. Отнюдь не он, врач, исполнит мою мечту о верной, преданной, вечно юной романтической любви. Школа, в которую устроил меня Пол, была большая, современная, с плавательным бассейном. Мои одноклассники нашли, что я хорошо выгляжу, а говорю забавно, как янки, и посмеивались над моим акцентом. Я не люблю, когда надо мной смеются. Я не люблю быть другой. Я хотела быть как все, но сколько бы я ни старалась, все равно выходило, что я отличаюсь от остальных, что я другая. Да и могло ли быть иначе? Она сделала меня другой. Я понимала, что Крис тоже одинок в своем колледже, потому что он тоже другой в этом мире, который легко обойдется без нас. Я боялась за Кэрри. Как там она в школе? Она ведь тоже другая. Будь ты проклята, мама! Ты столько сделала, чтобы отлучить нас от мира. И теперь мы не можем слиться с толпой, говорить как все, думать как все. Я была аутсайдером, и мои одноклассники при каждом удобном случае давали мне это понять. И только в балетной школе я чувствовала себя на своем месте. Сразу после уроков я садилась на автобус и ехала заниматься балетом. Трико и пуанты я носила с собой в портфеле. В раздевалке девочки делились своими тайнами, рассказывали анекдоты и разные пикантные истории, порой весьма непристойные. Атмосфера вокруг нас была пропитана сексом. Секс был повсюду. Он горячо и требовательно дышал нам в затылок. По-девчоночьи дурачись, они обсуждали, следует ли сохранять свои тела в неприкосновенности для будущих мужей, в одежде или без, предаваться ласкам, или это все равно, как остановить парня, если от невинных ласк он слишком уж заведется. Я не участвовала в этом трепе, потому что чувствовала себя гораздо опытнее. Представляю, как выкатились бы у них глаза, если бы я решилась рассказать о моем прошлом, когда я жила нигде, и моя любовь пробивалась сквозь бесплодную почву. Я никого не хотела проклинать, кроме одного единственного человека, по чьей вине все это случилось. Мама. Однажды, вернувшись домой, я разразилась длинным ядовитым письмом, но не знала, куда его послать. Я отложила его до тех пор, пока не выясню адрес в Гринглене. Я совсем не хотела, чтобы она знала, где мы живем. Хотя она и получила заявление, но там не было ни имени Пола, ни нашего адреса, только адрес судьи. Но рано или поздно она еще услышит обо мне и пожалеет об этом. Каждый день занятий мы начинали в толстых шерстяных рейтузах и упражнялись у станка до тех пор, пока кровь в венах не начинала бежать веселее и нам не становилось жарко. Как только мы начинали потеть, то сбрасывали их с себя. Хотя мы и закалывали волосы на затылке, как это делали пожилые уборщицы, они тоже скоро становились мокрыми, и нам приходилось принимать душ по 2-3 раза в день. Даже в субботу мы работали по 8-10 часов. За станок нельзя было держаться крепко, он служил лишь для того, чтобы сохранять равновесие, учиться владеть телом и быть грациозной. Мы делали плие, тендю, глиссе, фондю и рон-де-жамб-а-тер, и все это было очень нелегко. Порой я чуть не кричала от боли в ногах. Далее следовали фраппе, рон-де-жамб-ан-лер, петите рамбатман, девлюпе и другие упражнения для разминки, которые должны были сделать наши мышцы длинными, сильными и податливыми. Затем мы выходили в центр зала и повторяли все упражнения там уже без поддержки. Но это было еще не самое страшное. Потом начиналась настоящая работа, требующая технического мастерства. Когда меня хвалили, я была на седьмом небе от счастья, так что не зря я танцевала на чердаке, танцевала из последних сил. Вот о чем я думала, приседая и 2, и 3, и так до бесконечности. А Жорж тем временем барабанил по клавишам старенького пианино. И еще там был Джулиан. Его почему-то по-прежнему тянуло в Клермонт. Я считала, что его визиты объясняются эгоистическими причинами, потому что тогда мы садились в кружок на полу, а он танцевал в центре, демонстрируя высочайшую виртуозность и немыслимую скорость вращения. Его прыжки были настолько легки, что, казалось, для него не существует притяжения. Его гран-жете завершались невероятно мягким приземлением. Зажав меня в углу, он поведал мне, что именно его неповторимый стиль придает представлению особое очарование. «Послушай, Кэти, считаю, что ты вообще не видела балета, пока не посмотришь нью-йоркский балет». Он зевнул, словно ему все страшно наскучило, и обратил взор своих смелых черных глаз на Норму Белль, одетую, как всегда, в свое коротенькое, просвечивающее трико. Я быстро спросила, почему он так часто приезжает в Клермонт, если считает Нью-Йорк лучшим местом на земле. «Навестить мать и отца», — ответил он как-то безразлично. «Ты же знаешь, мадам моя мать». «О, я этого не знала». «Ясное дело, я не очень-то люблю распространяться об этом». Он улыбнулся порочной улыбкой. «А ты все еще девственница?» Я ответила: «Не твое дело». Но он только рассмеялся. «Ты слишком хороша для этого захолустья. Ты другая, не похожая на остальных. Не знаю, в чем тут дело, но на твоем фоне другие девчонки выглядят неуклюжими занудами». «В чем твой секрет?» «А твой?» Он ухмыльнулся и взял меня за грудь. «Я великий человек, вот и все. В этом все дело, и скоро весь мир узнает об этом». Вне себя от негодования я сбросила его руку, со всей силы наступила ему на ногу и попятилась. «Прекрати!» — выкрикнула я. Так же неожиданно, как он зажал меня в углу, он потерял ко мне всякий интерес и пошел прочь, а я осталась стоять, глядя ему вслед. Обычно после занятий я шла домой и весь вечер проводила в обществе Пола. Когда он не был усталым, с ним было очень интересно. Он рассказывал о своих пациентах, не называя имен, вспоминал детство, говорил, что всегда мечтал стать врачом, совсем как Крис. После обеда он уезжал. У него был обход больных в трех окрестных больницах, в том числе и в Гринглоне. Чтобы провести время в ожидании его возвращения, я пыталась помогать Хенни. Когда он приезжал, мы либо смотрели телевизор, либо ходили в кино. «Пока ты не появилась, я не ходил в кино», — сказал он однажды. «Никогда?» — удивилась я. «Ну, почти никогда. У меня были определенные привычки, но с тех пор, как ты здесь, у меня совсем нет времени. Просто не знаю, куда оно уходит». «На разговоры со мной», — кокетливо произнесла я и погладила пальцем его чисто выбритую щеку. «Мне кажется, я знаю о тебе больше, чем о ком-либо еще в мире, за исключением разве что Криса и Кэрри». «Нет», — сказал он неожиданно сухим тоном. «Я не сказал тебе всего». «Почему?» «Тебе не надо знать все мои темные секреты». «Ведь я же открыла тебе свои тайны, и ты не отвернулся от меня». «Иди спать, Кэтрин». Я вскочила на ноги, подбежала к нему, поцеловала в щеку и только тут заметила, что он покраснел. Я бросилась наверх. Взбежав по лестнице, я оглянулась. Он стоял внизу у перил и смотрел на меня, словно вид моей коротенькой розовой ночной рубашки заворожил его. «И не бегай по дому в таких вещах!» — крикнул он мне. — «Надевай халат!» «Доктор, вы же сами купили мне эту одежду! Вот уж не ожидала, что вам нравится, чтобы я прятала свое тело! Я думала, что вам будет приятно увидеть меня в этой рубашке!» «Ты слишком много думаешь!» Утром я встала очень рано, до 6, чтобы мы могли позавтракать вместе. Ему нравилось, когда я с ним, хотя он и не подавал виду. Но я-то знала. Я околдовала, заворожила его. Я теперь хорошо изучила, как быть похожей на маму. Иногда мне казалось, что он старается меня избегать, но я не давала ему такой возможности. Именно он должен был научить меня тому, что мне необходимо было знать. Его комната была через холл от моей, но я никогда не решалась пробраться к нему ночью, как бывало пробиралась к Крису. Я так скучала по Крису и Кэрри. Когда я просыпалась и вспоминала, что они не рядом со мной, сердце мое пронзало боль. Еще более я переживала от того, что их не было вместе с нами за завтраком. И если бы со мной не было Пола, то день начинался бы для меня со слез, а не с вымученной улыбки. «Улыбнись мне, моя Кэтрин», — сказал как-то утром Пол, когда я сидела мрачная над своей овсянкой и яичницей с беконом. Я подняла глаза, уловив что-то в его голосе, какое-то томление, словно он очень нуждался во мне. «Никогда больше не называй меня так», — сказала я хрипло. «Крис называл меня «моя леди Кэтрин», и я не хочу, чтобы кто-нибудь другой называл меня своей Кэтрин». Он ничего не сказал, отложил газету, встал и пошел в гараж. Сейчас он уедет в больницу, потом отправится в другую и в третью, затем вернется домой и будет принимать больных у себя в кабинете, так что я не увижу его до самого обеда. Я так мало видела его, впрочем, я всегда мало бывала с теми, кто мне приятен. Только по выходным, когда приезжали Крис и Кэрри, Пол чувствовал себя в моем обществе менее напряженно. Но стоило им разъехаться по своим школам, как что-то вновь возникало между нами. Пробегал какой-то ток. Значит, он так же привязан ко мне, как и я к нему. Интересно, с ним происходило то же самое, что и со мной? Все больше и больше привязываясь ко мне, он старался забыть свою Джулию, так же, как я старалась выбросить из своего сердца Криса. Но мои грехи были тяжелее, чем Пола, по крайней мере, я тогда так думала. Я считала, что я единственное существо на свете с таким темным, грязным прошлым. Мне и в голову не могло прийти, что такой замечательный, благородный человек, как Пол, тоже имеет небезупречную репутацию. Не прошло и двух недель, как из Нью-Йорка опять прилетел Джулиан. На этот раз он не стал скрывать, что приехал специально, чтобы увидеть меня. Я была польщена и смущена, поскольку он уже завоевал признание, а я была лишь в самом начале пути. Он заявился ко мне на старом потрепанном автомобиле, который не стоил ему практически ничего, за исключением вложенного труда, поскольку все части для него Джулиан нашел на свалке. На первом месте у меня, конечно, балет, но в свободное время я люблю возиться с машинами, объяснил он, подвозя меня домой после занятий. Когда я разбогатею, то обзаведусь целым парком роскошных машин. Куплю 3 или 4, а может и все 7, по одной на каждый день недели. Я рассмеялась. Мне показалось, что это настолько некрасиво, нарочито. «Неужели за танцы так много платят?» — поинтересовалась я. «Будут платить, когда я стану известным», — откровенно ответил он. Мне пришлось повернуть голову и посмотреть на его красивый профиль. Если рассматривать его черты одну отдельно от другой, то, конечно, можно было найти недостатки. Нос мог бы быть и более правильной формы, и цвет лица мог быть поярче, и губы у него были слишком полными и красными, чересчур чувственными. Но если не придираться к мелочам, он выглядел потрясающе. «Кэти, начал он, одарив меня долгим взглядом, пока его автомобиль пыхтел и задыхался. «Тебе понравится Нью-Йорк. Там так много можно сделать, увидеть, испытать. Этот врач, с которым ты живешь, он ведь не твой родной отец, так что тебе не нужно сидеть рядом с ним, только чтобы сделать ему приятное. Давай переезжай в Нью-Йорк, как можно скорее». Он обнял меня за плечи и притянул к себе. «А какой дуэт из нас выйдет? Ты просто не представляешь!» произнес он вкрадчиво, сладко, и стал рисовать мне впечатляющие картины нашей жизни в Нью-Йорке. Он ясно дал мне понять, что я буду находиться под его покровительством и в его постели. «Но ведь я совсем тебя не знаю», — ответила я, отодвигаясь от него. «Я не знаю, как ты жил раньше, а ты не знаешь, что было со мной. У нас с тобой нет ничего общего, и хотя мне льстит твое внимание, я все же тебя боюсь». «Почему? Я не стану тебя насиловать». Я просто возненавидела его за эти слова. Не насилие я боялась. Я сама не отдавала себе отчет, что именно в нем пугает меня, разве что, находясь в его обществе, я боялась самой себя. «Расскажи мне о себе, Джулиан Марке, о своем детстве, о родителях. Поведай, почему ты считаешь себя подарком судьбы для всего мирового балета и к тому же для каждой девушки, с которой тебя сводит судьба». Он автоматически закурил, хотя ему не следовало этого делать. «Пойдем сегодня вечером со мной, и я отвечу на все твои вопросы». Мы подъехали к большому дому на Бельфэйр-драйв. Джулиан остановил машину перед входом, и я взглянула на окна, светившиеся мягким светом в розовом сумеречном сиянии. Я с трудом различила темную тень Хенни, выглянувшей посмотреть, кто это подъехал к ее дому. Я подумала о Поле и одновременно о Крисе, моей лучшей половине. «Одобрит ли Крис Джулиана?» «Вряд ли», — решила я, но все же согласилась пойти с Джулианом на свидание.